Тема судьбы. По поводу голых весенних веток. О чем думает человек, которого внезапно арестовали за взятки? Он много лет брал деньги за совершенно конкретные услуги отдельным гражданам. Считал себя в общем, в целом честным, никакого вымогательства, каждый сам ему вносит и спасибо говорит, не хотите платить, пожалуйста, в порядке общей очереди. Еще утром он был уважаемой персоной, хорошо одет, нетороплив, в коридоре все вежливо кланяются, дома благополучная семья, устроенные дети, красивая квартира, вечером ожидают гости. И вдруг портфель, теперь карманы, руки, браслеты, машина, первый допрос, изолятор. О чем же он думает? Вряд ли он мысленно рычит. Кто ж эта сука, что меня заложила? Выйду, узнаю и уничтожу. Нет, конечно. Человек он не глупый, не злой, да и нет у него никаких возможностей наказать доносчика. Он думает, каково сейчас его семье. Ужасно думать, что уже сегодня, сразу после первой новости в Яндексе, от них начнут отворачиваться. Кто-то сбросил звонок, кто-то скороговоркой буркнул, что дико занят. Это будет нарастать лавиной, пока вокруг семьи не образуется крепкий безвоздушный пузырь. Кто останется? Старые институтские друзья, девушка сына, бойфренд дочери, старушки-подружки тещи? Неизвестно. Еще ужаснее, что семья начнет его осуждать. По мере нарастания пустоты вокруг. А может, уже сегодня начали. Или завтра с утра начнут. Хочется им ответить. Итак. Первое. Я как все. Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества, не так ли? В нашей конторе берут все без исключения. Если бы я не брал, меня бы выжили через полгода. И у меня не стало бы вообще никакой зарплаты. Ха-ха. Или совсем копеечная. Второе. Я на самом деле приносил людям пользу, облегчал им жизнь. Вот, например, в ФМС есть два окна. Получить загранпаспорт общим порядком или за 12 тысяч. В первом окне намаешься, то анкету не так заполнил, то фото не подходит и месяц ждать, а во втором тебя быстро обслужат. Вот я и был таким вторым окном. Если у человека есть лишние деньги и нет лишнего времени, отчего бы не взять на себя часть его забот? Третье. О да, конечно, я мог бы найти честную работу, но у меня жена, которая любила поздно вставать и читать английские книжки в постели, да и сколько она могла заработать, выпускница Иньяза? У меня старая больная теща-вдова, она всегда еще 40 лет была старая и больная, всегда полеживала, ей всегда были нужны самые лучшие врачи. У меня талантливый сын и красивая дочь. Я обязан был отправить сына учиться за границу и красиво одевать дочь. Разве они хуже других? Четвертое. У нас в конторе берут все. Ах да, я уже об этом думал. Нет-нет, тут вот какая тонкость. Берут все, секретарши конфетами, духами, референты коньяком, большое начальство пакетами акций. Я, конечно, брал не конфетами, но ведь и с нашим начальством меня не сравнить. Что я такого нажил? Что я миллионер? Разве что рублевый, да и то не очень мульти. Я просто мелкий комар, который в туче других комаров вьется и зудит над какой-то жирной тушей. Вился, изудел, точнее говоря, потому что эта туша вдруг махнула хвостом и прихлопнула меня. Несправедливо? Какое глупое слово. И еще он вспоминает, как его выводили с допроса и везли в изолятор. Он вспоминает голые весенние ветки на бульваре и думает, когда я еще раз увижу деревья и небо.